Глава 27. А вечером, когда он помогал жене собирать гостинцы для дочери, ему написал Калмыков. «Я на мастушках». «Сейчас буду», — откликнулся Саблин и поехал к товарищу. Посмотрел улов Дениса, лодку его тоже глянул. Лодка так себе, моторчик хлипенький, а вот рыбу Денис натаскал знатно. Одной стекляшки в лодке пуд был, особенно хорошо взял Денис улитки. Либо далеко ходил на такой-то лодке, либо знал места. И в том, и в другом случае это делало рыбарю честь. Все-таки неплохой был рыбак-казак Калмыков. И прапорщик, перебирая крупную улитку, которая так велика и жирна, как раз перед моментом начала деления, выдал ему похвалу, которую заслужить было непросто. «А неплохо взял». «Ага», — соглашается Калмыков. И тут же: «Слушай, Аким, я рыбу-то с улиткой завезу, и по случаю доброго улова, может, в чайную?» — предложил он Саблину. «Не, поздно уже. Мне в дорогу завтра, дочь хочу навестить». «А, ну понятно». «Слушай, Денис», — начал Саблин, — «тут, понимаешь, еще одно дельце наклевывается. Мне бы сменщика на руль. Ищу вот». «Рейд, что ли?» — догадывается Калмыков. «Так точно, зарплата, как в прошлый раз. Такая же будет». Саблин лезет в карман пыльника и достает сигареты. Предлагает и товарищу. 50? Уточняет Калмыков и берет сигаретку. 50. И в этот раз без переделанных обойдемся. Казаки закуривают. «Так я завсегда», — сообщает Денис, чем, конечно, радует Саблина. Он, признаться, волновался. А вдруг Калмыков, как и Вася Ряшкин, испугается или не захочет второй раз с ним идти? «Значит, пойдешь». «Ну а где я еще такую деньгу добуду? Это я сейчас рыбы на 2 целковых наловил, так и то половина — это улитка». «А улитка кончится. Разве так нарыбачишь?» — объясняет Калмыков. «А куда пойдем-то, Аким? Туда же, на камень?» «Угу», — отвечает Саблин. «Конечно, он потом Денису все скажет. Просто, уже зная казака, прапорщик думает, что тот уже сегодня в чайной и будет болтать всякое. И про намечающийся рейд обязательно дружкам сообщит, и поэтому продолжает врать товарищу. Надо кое-что там забрать». «А еще кто пойдет?» — интересуется Денис. «Вася?» «Нет», — говорит Саблин. «Вася отказался». «Вася отказался?» — удивляется Калмыков. «А чего?» «А», — Аким машет сигаретой, — «чего-то он там с Богом не договорился». «С Богом?» Денис, видно, сразу понимает, о чем говорит прапорщик. «Это у него есть. А кого тогда на рацию возьмем?» «Вот и я думаю, не знаю пока. Может, есть у тебя кто на примете?» «Ну, не знаю», — отвечает Калмыков. «Поговорю с взводным нашим радистом. Может, ты его знаешь? Иван Кипчаков». «Нет, не припоминаю», — отвечает Аким. «Он радист вроде неплохой», — сообщает Калмыков и добавляет, подумав. «Да, Иван знающий человек». «А как рыбак? Как он в болоте? Как с лодками? Как с моторами? Понимает в них?» — интересуется прапорщик. «Аким, а вот этого я не знаю. Тут на пристанях вижу его редко», — признается прапорщику казак. «Вот то-то и оно. Радист может быть хороший, а болото не знает. Посадишь на руль его, а он кочку проглядит, выдру не заметит, в поворот не уложится. Да что угодно с неопытным человеком случиться может. Угробит лодку об камни вдали от людей, кукуй потом с ним в болоте. А может, и радист неплохой, рыбак толковый, а человек так себе. Бывает и такое. Случись что, так кричать начнет или приказов не слушать, считаться, рядиться надумает в бою. В общем, подобрать человека в предприятие непросто». Саблин тушит окурок и вздыхает. «Ну, поговори, только лишнего не болтай. Скажи, что идем на пару недель, скажи, что заплатят ему 50 рублей. Больше ничего не говори. А я вернусь через 3 дня, так сам с ним переговорю». На том казаки и порешили. А Настя к поездке подготовилась серьезно. Аким, вставший в 2 часа утра, удивился, увидав, что кухня едва не наполовину заставлена мешками, банками и коробками. Он стал любопытствовать, чего это она там насобирала, стал заглядывать в мешки и коробки. Рогата жаба. Она даже корм для кур берет. В 2 мешках были гранулы из смеси костяной муки, муки кукурузной и сушеной болотной амебы. Тут же были и мешки с кукурузной мукой, и коробка яичного порошка, и сахар, и свежая тушенка, несколько кругов кровяных и ливерных колбас, тюки с какими-то тряпками. Просто не старые, что ли? Полотенца. «Отчего ты там лазишь-то?» Жена уже тоже встала, теперь стоит в дверях и смотрит, как муж заглядывает в тюки и коробки. «Ты что, все это вести хочешь?» — только и может произнести Саблин. «Так ты сам сказал, бери, что хочешь», — отвечает супруга. «Сказал, сказал. Ну, машина у Савченко большая, должно все влезть. А нет, так выложу что-нибудь». Жена быстро соорудила ему завтрак, и Саблин, поев и сказав Олегу, чтобы снес собранные гостинцы к воротам, сам пошел за машиной. Это правильно, что он не стал забирать машину вчера. Теперь на улице еще никого не было, так что Аким спокойно открыл дверь и уселся на удивительно удобное водительское кресло. Посидел, привыкая и оглядывая салон. Потом все-таки завел мотор. Трун! Звук низкий, мотор воркует где-то на грани слышимости. Машина вздрогнула и тут же затихла. Теперь двигатель вовсе не слышно. Если бы не тахометр и подсветка приборного щитка, вообще можно бы подумать, что он заглох. Аким усмехается. Он представляет глаза жены. Вот у нее вопросов-то будет. Первым делом, по своему обыкновению, его женщина начнет пугаться и волноваться. «Откуда это у тебя? Кто дал? А за что? А стоит сколько?» Он так и ехал к дому, усмехаясь всякий раз, как только представлял себе лицо жены, увидавшей этот роскошный автомобиль. Ну и что же, ошибся он? Нет, конечно. Настя, услыхав, что он подъехал к дому, вышла вместе с Олегом, уже закутанная в КХЗ. И если сын с радостью тут же полез в машину, то жена остолбенела на несколько секунд. Но ее неспокойный характер не дал ей стоять без слов долго. «Господи, Аким, ты где это взял?» Тут уже Саблин, на что уж человек был несмешливый. Но не выдержал и засмеялся. «Не боись», — отвечает он ей, посмеиваясь. «Не украл». «Аким?» — почти кричит жена, и в этом слове вся гамма переживаний неспокойной женщины. «Но ты же не хотела на лодке тащиться. Вот попросил, лично для тебя. Дали на один раз». Жена смотрит на него и не знает, верить или нет. Но тревога еще ее не отпустила. «Батя», — из кабины выглядывает Олег, — «а можно мне повезти?» «Можно, только сначала вещи в багажник перетащи», — отвечает Саблин и обращается к жене. «Париться тебе не придется, КХЗ можешь снять, тут изоляция хорошая, а кондиционеры лучшие. Будешь до самого хутора ехать, как генеральша». А тут уже и Юра вышел, тоже удивляется машине, и Наталка выскочила. «Ой, не знаю», — причитает Настасья. «Она все еще ждет какого-то подвоха от таких вот богатств». Старший сын уже выгнал Олега с водительского кресла. «Отец», — он говорит с уважением, он поглаживает руль, трогает кнопки. «Ну ты вообще... Это тебе за что дали? Это навсегда?» У него горят глаза. Давно Саблин не видал у своего старшего горящих глаз. Конечно, все это приятно и слышать, и видеть отцу. Но и тут разум не покидает его, и он, подсаживая дочку в салон, говорит сыновьям. «Дали прокатиться на один раз. Взял, потому что мать не любит лодок, иначе по болоту пошел бы, так что вы особо не привыкаете. Давайте уже носите вещи, а то будете ее щупать, пока не рассветет». А еще он хотел побыстрее уехать с улицы, пока соседи не вышли и не стали расспрашивать про диковинную для их улицы машину. В общем, сыновья стали носить в машину приготовленные родителями для сестры гостинцы, а Настя усадила Наталку на заднее сиденье. «Видишь, какую машину тебе папа нашел? А то бы ехали в лодке». «А я хочу в лодке», — отвечала дочь. «Не дури. Нравится тебе весь день в КХЗ сидеть на жаре? Все, сиди. Кондиционер себе настрой сама». Мать закрыла дверь. А сыновья уже перенесли все многочисленные мешки и коробки, уложили их в огромный багажник. «Так, ты за домом следи», — давала наставление Настя. «Еду я тебе оставила. Там хлеб еще теплый, курица. Электричество без дела не транжирь». «Да понятно. Спасибо, ма. Приедете, аккумуляторы будут под завязку», — обещает Юра. «Про насосы, про давление не забывай. Не отключай, пусть и ночью качают. Сегодня не нужно, а завтра-то сходи на участки. Погляди кукурузу, тыквы», — напоминает Саблин, укладывая рядом с водительским креслом свой боевой дробовик с патронташем. «Схожу, бать», — обещает сын. Они прощаются, Аким садится в машину. Настя, как узнала, что на машине поедут, так побежала переодеваться. Теперь сидит рядом с ним. Она хорошо выглядит в новом ярком комбинезоне, голова в красивом платке, новые сережки в ушах привлекают глаз, сапоги красные по ноге до самого колена, перчатки в тон сапогам и платку, еще и кобура с пистолетом на боку. Прапорщик жену такой нарядной уже много лет не видал. Конечно, в машине Савченко ей больше нравится, чем в лодке. Приоделась в поездку. Ну, оно и понятно, там родственники будут встречать. Олег и Наталья сзади тоже довольны, занялись кондиционером и музыкой. Юра помахал им рукой, и Аким поспешил покинуть улицу, пока соседи из домов не вышли. А на Енисейском тракте хоть днем, хоть ночью пыль столбом. Машины бесконечным потоком идут и на восток, и на запад вдоль болота. Ночью их здесь даже больше, чем днем. С 11 дня и до 4 вечера температура уходит далеко за 50. Не всякие моторы с такой жарой справляются, и не у всех водителей в кабинах такие кондиционеры, как у Саблина. Вот и идут непрерывно фары за фарами по ночной прохладе. Свет их выхватывает из темноты желто-серые клубы. Саблин выруливает из болотной на большую дорогу, сворачивает на восток и встраивается в непрерывный поток машин, получая свою порцию пыли. Но он только иногда включает дворники, чтобы смахнуть пыль с лобового стекла. В машине ею даже не пахнет. Тут отличные уплотнители. Ни грязь, ни жара в салон не попадают. Ну что тут скажешь, красота, а не машина. Конечно, в лодке было бы Насте с Наталкой тяжело. «Бать», — говорит Олег, выглядывая с заднего дивана, — «а когда ты дашь мне порулить?» «Как рассветет», — отвечает Саблин и улыбается. Ему и самому нравится управлять этой огромной, но такой послушной и легкой машиной. «Ой, Олег, обожди, погоди, сынок», — язвит с соседнего сиденья Настасья. «Дай папке порулить, он еще и сам не наигрался». «А сама-то чего цветешь?» — косится на жену Акима и усмехается. «Пустили ее в дорогую машину. Ты погляди на нее, еще и разоделась, как на бал в офицерскую столовую. Намылилась. Едет она. Родственникам пыль в глаза пускать». Но говорит он это без намека на злобу, он косится на жену. Она еще ничего такая, красивая. А ведь бабкой скоро уже будет. «Да в кои веки раз оделась по-человечески. В гости же еду». Чуть с обидой, говорит Настасья, а то хорошую одежду покупаю, так и лежит ненадеванная. Вот, сапоги, гляди. Она поднимает ногу. Сколько лет лежат, а я их третий раз только надеваю. Иной раз думаю, купила их, так и не сношу. Похороните меня в них. Ну, как скажешь, в них так в них, обещает ей Аким. А тебе меня лишь бы похоронить, притворно злится жена. А Саблин лишь посмеивается и ничего ей на то не отвечает. Дети смеются на заднем сиденье, слушая эту перепалку родителей. Так и ехали они навстречу встающему солнцу, пока совсем не рассвело. И тогда отец остановил машину на обочине. «Олег, ну что, поведешь?» «Да, бать», — сразу отозвался сын. Саблин помог сыну настроить кресло и сам уселся на место жены, которая ушла к дочери. «Передачи знаешь?» «Помню, бать». «Сцепление резко не бросай, сильно на газ не дави, мотор очень мощный. Аккуратно с ним. Сначала езжай прямо по обочине, и главное, не спеши». «Понял, бать», — говорит Олег, сидя на водительском кресле.